Глава 9. Наше уютное молчание нарушила внезапная трель звонка. Рейджин нахмурился, посмотрел на экран своего телефона и, скривив губы, поднялся со скамьи. «Мне нужно отойти, я буду здесь за углом, не бойся». «Я не боюсь, с чего бы?» — пожала плечами я. «Я скоро», — кивнул мне Рейджин, — «никуда не уходи». «Буду сидеть здесь до второго пришествия», — хмыкнула, чинно сложив руки на своих коленях, подобно примерной ученице какого-нибудь старинного пансиона. Рейджин, смерив меня напоследок придирчивым взглядом, покачал головой и поспешил за ближайший куст, скрываясь среди зелени жимолости. «Да», — холодно отчеканил он, а после я уже не слышала ни слова из его разговора с неизвестным собеседником. Я следила за тем, как между кустов мелькнула фигура моего ведьмака, сосредоточенного на телефонном разговоре, и совершенно беззаботно проморгала момент, когда ко мне сзади подкрался человек. «Демон! Асмодей! Один из князей тьмы!» «Анна! Какая приятная неожиданность встретить вас здесь!» Этот сладкоголосый мужчина умудрился по-особенному выделить почти все слова одновременно, акцентируя на каждом свой особый смысл. «Асмодей?» — запнулась я, ощутив, как по спине пробежал липкий озноб. После того, как Рейджин открыл мне глаза на личность нового знакомого, тот уже не казался таким уж привлекательным и безобидным. «Приятная встреча!» «Что же вы меня так боитесь?» — с театральной грустью вздохнул демон. «Видимо, наш общий друг уже просветил вас по поводу моей личности, нагнал мрачных красок, запугал столь очаровательную юную особу». «Я не боюсь вас», — наконец смогла взять себя в руки и вернула голосу уверенную твердость. «Вы меня застали врасплох, не более того». «А что ж, рад», — Асмодей улыбнулся, но теперь без наигранной добродушности, скорее хищно, с явным намеком на последующие коварные попытки меня запугать или соблазнить. Я помнила, за какие греховные желания отвечал этот демонический князь, и от этого становилось сильно не по себе. «Позволите?» — спросил Асмодей, но, не дождавшись моего ответа, устроился на лавочке рядом. И вроде и вежливость проявил, но ясно дал понять, что от моего слова ничего не изменится. Иллюзия выбора, которого, по сути, у меня не было. «Итак», — вольготно развалившись, словно хозяин поместья в своих угодьях, Асмодей смерил меня томным взглядом. «Наш общий друг рассказал вам о моем маленьком секрете. Вы огорчены тем, что узнали, милая Анна?» «Удивлена, но не более», — ответила я, бросая все силы на то, чтобы не показать демону истинного отношения к нему, потому что я боялась. Как бы внешне ни храбрилась и не пыталась казаться бесстрашной, столь интимная близость существа, рожденного в преисподней, пугала до чертиков. Мысленно нервно хохотнула. Какой верный эпитет подобрало мое в край напуганное сознание. «Тогда, полагаю, будет вполне закономерно и справедливо, если я вам открою секрет нашего общего друга». «Я вас слушаю». Даже забыла на миг о том, что мне полагалось бояться этого мужчину. Что ж такого он мог сообщить о Рейджине, что смогло бы меня удивить? «Любопытство». Протянула Асмодей, смакуя каждую букву. «Какая вкусная эмоция». Я передернула плечами, чувствуя озноб. Этот тип решительно не давал забыться, напоминая вновь и вновь о том, что передо мной сидел демон, а вовсе не столичный денди. «Рейджин уже сказал вам, а может и показал, что в этом прекрасном, насыщенном красками и эмоциями мире существуют не только привычные вам люди, но и разные сущности». «Сущности», — мысленно поправила я демона с содроганием, вспоминая всех тех, с кем по вине сестрички встретилась за последнюю неделю. Асмодей как-то странно усмехнулся, будто подслушал мою мысленную ремарку. «Неужели он может читать мысли? Ох, стоило быть аккуратнее в своих чертогах разума. Где бы найти ключик, чтобы запереть его от всяких любопытных демонюк?» Улыбка Асмодея стала еще шире. «Секрет», — напомнила я. «Какой же секрет вы хотели мне рассказать? Ваш спутник, столь горячо обожающий охоту за демонами, сам не столь чисто невинен, как вы могли бы подумать». «Я знаю, что Рейджин — ведьмак», — нахмурившись, ответила я. «О, нет!» — — усмехнулся Асмодей. «Точнее, не только». «Не понимаю. Я отбросила все внешние попытки выглядеть равнодушной. Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что наш охотник и сам на какую-то часть принадлежит миру тьмы». Я вздрогнула, до конца не понимая, к чему клонил демон. «В смысле?» Асмодей улыбнулся еще шире, напомнив мне знаменитого чеширского кота. «Рейджен Валто, известный борец с нечистью, сам на... не скажу, в процентном соотношении, не силен в генетике, является потомком демона. А вот эта новость меня по-настоящему ошеломила. Рейджен — демон?» Асмодей замолчал, наслаждаясь полученным эффектом, а я не знала, как реагировать. Слова демона выбили меня из колеи. Надеть маску равнодушия я тоже не успела, и этот князь преисподней спокойно считывал все переживания с моего лица. Хотя, о чем это я? Ведь я до сих пор не могла с уверенностью сказать, что Асмодей не мог читать мои мысли. Я открыла рот, чтобы что-нибудь сказать, но тут перед нами появился Рейджин, который уже, должно быть, закончил свой важный телефонный разговор. «Снова ты?» Прищурившийся зрёк он, глядя на Асмодея, так, будто хотел его мгновенно испепелить. Демон лениво поднялся со скамьи и встал рядом с ведьмаком, а я невольно подумала, что теперь стала бояться своего детектива, подспудно сравнивая его со стоящим рядом исчадием преисподней. На что он способен с этой скрытой особенностью? Вдруг он может влиять на души людские, как и его братья по особой крови? «Нет, хватит думать. Лучше позже спросить у него лично, а то так можно и до панической атаки додуматься». «Развлек невинной беседой твою спутницу», — усмехнулся демон. «Не мог оставить столь очаровательную юную особу одну, а тебе стоило бы почаще вспоминать, что оставлять девушку без защиты весьма и весьма недальновидно». «Угрожаешь?» — сверкнул глазами Рейджин, в остальном оставаясь предельно спокойным и замороженно холодным. «Что ты?» — улыбка Асмодея стала еще шире. «Просто предупреждаю. Анна...» Кивнув мне, Асмодей покинул нас, демонстративно не прощаясь с детективом. Вот только с уходом Асмодея атмосфера ничуть не разрядилась. Рейджин смотрел на меня со странным выражением, которое я никак не могла прочесть. «Что?» — наконец не выдержала я и спросила с вызовом, вскинув голову. «Что он сказал тебе?» тихо произнес Рейджин, продолжая оставаться нейтрально равнодушным. Будто не было между нами тех горячих поцелуев и весьма нескромных ласк. Будто мы вернулись в тот день, когда я впервые увидела детектива, сидящего за столом, и снова растерялась от своих эмоций. Меня его напускная холодность расстроила сейчас даже сильнее, чем известие о его нечистокровности. К чему бы это? «Сущие пустяки», — расслабленным тоном ответила я. «Поговорили о погоде, о птичках и...» «Анна», — с нажимом произнес Рейджин, — «сейчас не время для поясничанья. Мне напомнить тебе, с кем ты флиртовала, пока я был занят важным звонком». «Я прекрасно помню, кто он», — хмуро ответила. «И я не флиртовала с ним, просто поддержала беседу». «Я именно так и подумал», — ехидно обронил Рейджин. «Итак, он сказал, что ты...» Бровь Рейджина вопросительно вскинулась вверх. «Да?» «Что ты... что у тебя? Куда же делось то красноречие, которым ты так щедро баловала своего демонического друга?» «Он сказал, что ты тоже демон», — разозлившись, выдала я, чтобы потом нерешительно поправить саму себя. Ну, не совсем, частично. «Хм...» — Рейджин демонстративно потер подбородок, будто о чем-то напряженно думал. «И что же, это тебя напугало?» «Значит, это правда?» — отбросив злость, спросила я. «Ты не человек?» «Я человек», — совершенно серьезно и без иронии ответил Рейджин, глядя мне в глаза. «Да, с несовершенной генеалогией, однако я человек». Но Асмодей сказал, «Наличие в моих жилах капли демонической крови не делает меня чудовищем, Анна», — покачал головой Рейджин. «Да, моя прапрабабка добавила нам всем проблем, выбрав весьма нетрадиционного отца для своих детей, но...» С тех пор все члены моего рода придерживались чистоты крови и тщательно отбирали себе спутников жизни. «Напоминает исповедь опального принца. Чистота крови, подбор спутников жизни. Но это так», — улыбнулся Рейджин. чтобы не допустить дальнейшего распространения нежелательной отравленной крови, для продолжения рода выбирали лишь сильных ведьм и ведьмаков. Поэтому можешь быть спокойна. В чудовище я не превращусь. И даже рожек не будет, сделанным сожалением уточнила я. И крылышек? Нет, Анна, усмехнулся Рейджен. Рога мне наставить я не позволю. А заставить тебя воспарить к небесам я могу и без демонических крыльев. От недвусмысленности слов ведьмака мне стало жарко. Шах и мат, меня уели. Есть хочу, буркнула я, пытаясь перевести тему разговора в более нейтральное русло. Да и в целом не солгала. Прогулки по городу, беседы с Асмодеем и выяснение отношений с внезапно подемоневшим Рейджином здорово разожгли мой аппетит. «Тогда не будем заставлять твой желудок ждать», — усмехнулся ведьмак. «А как там поживает мочевой пузырь? Давно о нем не слышали». «Ух, где там моя бита?» Я сделала глубокий вдох, но разразиться гневной тирадой не успела. Меня прервал смех детектива, чистый, открытый и беззлобный. «Тебя так приятно злить, Анна!» «Не вижу в этом ничего забавного», — проворчала я. «Так мы будем есть или как?» «Будем», — кивнул Рейджин. «Тем более я хотел проинспектировать одно миленькое кафе. Заодно и тебя накормим». Я хмыкнула. «Накормим? Это кто платить будет? Даже любопытно!» На всякий случай коснулась кошелька, спрятанного в кармане. «Хотелось бы, чтобы в этот раз Рейджин поухаживал за мной как положено, как настоящий джентльмен». Все же между нами произошло столько пикантных моментов, которые что-то дозначат. Кафе, куда привел меня ведьмак, было светлое, уютное и до приторности идеальное. Как и все в этом городке. Идеальные столики, идеальные диванчики, идеально были сложены даже салфетки в вазочках. И на фоне этой идеальности я сама казалась себе чужеродной, слишком несовершенной. Мы с Рейджином довольно сильно выделялись на фоне местных и интерьера. К нам подошла миловидная официантка в аккуратном фарточке. Щедро разулыбавшись моему кавалеру, она подала меню и пообещала вскоре вернуться за нашим заказом. «Выбирай», — кивнув в сторону меню, сказал Рейджин. Я не стала изобретать велосипед и пробовать что-то совершенно неизвестное. Мой выбор пал на картофельные ломтики с пряными травами, нежную курочку в сливочно-сырном соусе и легкий овощной салат. Рейджин же, как настоящий мужчина, заказал себе мясо. К моему удивлению, наш заказ принесли довольно быстро, будто повара здесь могли предугадывать желания гостей. Еда, к слову, была великолепна. Я даже забыла, что мы сюда приехали по делу, а не развлекаться и наслаждаться щедрыми дарами местной кухни. Лишь когда моя тарелка опустела, я вспомнила, что Рейджин планировал здесь что-то проверить, и негромко спросила. «Ты не забыл о том, что собирался здесь сделать?» «Я никогда не забываю своих планов», — без улыбки ответил детектив, напомнив мне о той пропасти, что все еще оставалось между нами, несмотря на все пылкие поцелуи, горячие касания и пронзающие насквозь взгляды. Я кивнула, развивать дальше опасную тему не стала, справедливо опасаясь перехода на личности и последующую за этим ссору. Чего-чего, ругаться с ведьмаком сейчас мне было нельзя. «И что мы здесь ищем?» — наклонившись вперед, заговорщицки прошептала. Ответить Рейджин не успел. В один миг идеальная картина мира разрушилась. Тонкие стекла панорамных окон со звоном разбились, осыпая осколками всех посетителей. К счастью, мы сидели в глубине зала, и нас осколки не задели. Но я рано радовалась. Следом за осыпавшимся на пол стеклом на кафель ступили лапы огромного мохнатого чудища. С острых клыков его на пол стекала обильная слюна. Будто тварь собиралась пообедать всеми посетителями. Рейджин среагировал на изменившуюся ситуацию куда быстрее меня. Подобравшись, ведьмак мгновенно оказался передо мной, словно надежная стена, и выставил руки вперед. Тварь широко раскрыла пасть и, бросив на детектива равнодушный взгляд, посмотрела мне прямо в глаза. И именно в этот момент ее огромные черные зрачки наполнились алым свечением. Я с трудом, сдерживаясь от безрассудной попытки сбежать из кафе, замерла, потому как тварь, преградившая нам путь к отступлению через входную дверь, оскалилась, зарычала, не сводя с меня налитого кровью взгляда. «Демон!» — закричала я, очевидную в целом вещь, теряя остатки самообладания. В одно мгновение для меня перестал существовать весь зал, кафе и люди, отдыхающие рядом. Лишь я, Рейджин и тварь, с клыков которой на пол капала густая слюна. Не знаю, как на этот визит отреагировало местное население, может, для них это обыденное развлечение, но мне было не до забав. В алых глазах чудовища я видела свою смерть. Это порождение тьмы пришло за мной. «Анна!» — тихо позвал меня Рейджин, не оборачиваясь, продолжая заслонять меня от чудовища. «Пригнись!» Не понимая, чем это поможет ведьмаку, я послушно выполнила его просьбу и присела. Может, даже ниже, чем нужно, но он не давал четких указаний. И в следующий момент над моей головой пролетела огромная темная туша. На лоб упала капля вязкой слюны, и меня едва не стошнило. Лишь крайняя степень испуга удержала курочку и салат в моем животе. Монстр проломил барную стойку и, с трудом справившись с заносом, повернулся в нашу сторону. Красные глаза быстро нашли меня и снова сфокусировались на главной цели. «Рэй!» — пробормотала я, пятясь. Не успев выпрямить колени, я завалилась на попу и уперлась спиной в ноги детектива. «Не бойся!» — бросил ведьмак и выстрелил в тварь. Когда он успел достать пистолет? Все произошло так быстро! Грохот выстрела эхом прокатился по кафе, заставив всех присутствующих машинально зажать уши руками. Я боялась смотреть на чудовище. Получилось ли у Рейджина остановить его? Или пуля, пусть и обработанная всякими волшебными порошочками и рунами, лишь раззадорила огромную тварь? Глухое рычание было мне ответом. Я все же открыла глаза и с ужасом уставилась на сияющие алым глаза монстра. Он не умер, но и не готовился к новому прыжку. С удивлением я заметила, что вокруг чудища на полу и обломках столешницы барной стойки толстым слоем был рассыпан розоватый порошок. Но когда Рейджин успел? «Спасибо», — кивнул детектив официантке, которую я сразу и не заметила. «Та самая, которая строила глазки моему ведьмаку». В подрагивающих руках девушки я увидела пустую бутылочку. «Так это она!» Что ж, ответ на незаданный вопрос я получила. Местные не были сильно поражены визитом чудища, а значит, внешний фасад райского городка оказался насквозь фальшивым. «Эванесцент тенебрис паренис эксангиус!» — произнес Рейджин очередные заклинания. Тварь, зашипев и разволновавшись, начала вертеться вокруг оси, все ускоряясь и ускоряясь, тщетно пытаясь вырваться за пределы круга. Выглядело это настолько жутко, что я снова зажмурилась, а потом горячий воздух ударил в лицо, будто что-то взорвалось, и меня едва не сшибло ударной волной. Если бы не стоявший за спиной детектив, я бы точно распласталась на грязном полу. «Ты в порядке?» — раздался над ухом голос ведьмака. Я что-то невнятно промычала, и Рейджин тут же поднял меня на ноги, надежно удерживая руками за талию. «Анна?» «Да-да», — пробормотала я, понимая, если он меня отпустит, рухну на пол, как безвольный мешок картошки. «Жива и даже цела, кажется». Рядом с моим лицом оказалась протянутая рука с салфеткой. «Спасибо», — улыбнулся Рейджин официантке, которая снова вовремя подоспела. Взяв у нее салфетку, он самолично вытер с моего лба мерзость, которую оставила тварь, и сделал это с таким вниманием, будто заботливая мать, которая ухаживает за своим несмышленым ребенком, испачкавшимся в грязи. «Пойдем», — взглянув мне в глаза, сказал Рейджин, — «больше нам здесь делать нечего». «А как же инспекция? Ты же хотел что-то тут узнать». «Я увидел все, что нужно», — хмыкнул Рейджин, а потом, скользнув заинтересованным взглядом по официантке, все еще не сводящий с ведьмака глаз, добавил. «И даже больше». «Ну, конечно», — проворчала я, чувствуя неприятный укол ревности. «Как же можно пройти мимо хорошенькой мордашки?» «Ревнуешь?» — улыбнулся Рейджин. Я промолчала. Отрицать очевидное было бы глупо. Но давать повод поиздеваться надо мной лишний раз тоже не хотелось. «Анна, ты не в ту сторону думаешь, хотя мне приятно». «Ой, все», — раздраженно мысленно ответила я, закатывая глаза. «Ну что за человек? Нет, демон. Он точно демон, хоть и отрицает свою причастность к этим существам. Как иначе объяснить его фантастическую способность выводить меня из себя одной лишь улыбкой?» Прижав меня к себе, Рейджин прошептал мне на ухо. «Я увидел, что местные вовсе не так беззащитны, как казалось на первый взгляд, и знают куда больше, чем показывают. А значит, здесь намного больше заинтересованных в нашей победе лиц, чем я предполагал вначале. Так, это все... Это было проверкой? Я была приманкой для монстра, чтобы ты проинспектировал готовность местных обороняться? Не совсем, поправил меня Рейджен. Не обороняться. Я должен был увидеть, на чьей стороне жители Сварго Прайзо. То есть ты не отрицаешь, что ловил на живца? Возмущенно фыркнула я, отстраняясь от ведьмака. «Как ты мог?» «Нет», — Рейджин покачал головой. «Не я натравил на тебя Раруга. Но я предполагал, что кое-кто попытается повторить покушение. А это кафе одно из самых популярных в городке. Нас видели многие, и кто-то донес нашим противникам о месте, где мы остановились». «Рарук? Но в прошлый раз это был Гризли?» А в этот раз он не стал принимать личину животного, — пожал плечами Рейджен. «Пойдем, здесь нам делать больше нечего». «И все же ты обманул меня, обещал накормить, а в итоге обедом была я. Все еще голодна? Когда мы вернемся в номер, я закажу тебе самую большую пиццу, которую здесь можно найти», — улыбнулся ведьмак. «Или ты хочешь получить заслуженный десерт?» Слова Рейджена заставили меня покраснеть. Вот как он умудрялся так ловко манипулировать моим настроением и эмоциональным состоянием, выкручивая любую ситуацию в свою пользу?